Бледными и похудевшими застал обоих русский геолог Ивернев, опасавшийся неладного в молчании Доярома. Рамамурти, вспоминая свой тогдашний полет в неизвестное, совместную прогулку и полный доверия разговор, бесконечно радовался, глядя на тонкое, покрывшееся светло-красным загаром лицо геолога, слыша его задумчивую английскую речь с растянутыми, как в речитативе, словами и особенным раскатистым «р». Ветер, врывавшийся в окно, трепал его мягкие, выгоревшие до льняного цвета волосы, сдувал пепел с длинной русской папиросы. Радостная улыбка озаряла его лицо. Художник подумал, что так открыто и светло может улыбаться лишь голубоглазый северный человек. В улыбке детей юга всегда остается нечто скрытое. Может быть, это лишь кажется от непроницаемой темноты глаз? Ивернев встал, с волнением прошелся по комнате, снова улыбнулся. «Ну а теперь покажите мне похищенную. Можно?» Дояром позвал Тилотаму, надевшую свое черное сари и стеклянные браслеты индийской крестьянки. Геолог застыл на несколько мгновений, провел рукой по глазам и негромко рассмеялся. На вопрошающий взгляд художника он сдержанно сказал: «Разве апсары нуждались в комплиментах? А вы, госпожа Видья-Деви, конечно, апсара. Тилотама, можно и мне называть вас так?» Тилотама, по-европейски открывшее лицо восхищенному взгляду гостя, застенчиво поклонилась, по-индийски сложив ладони. «Вот они где скрываются!» — послышался в окно звонкий голос Леа. Тилотама радостно выбежала навстречу, увидела Сандру, Чезаре, худого, с ввалившимися глазами, который шел рядом с краснолицым седым человеком в морской форме. «А мы уж думали, не напали ли на вас соратники Трейзиша», — сказал Чезаре. «Встревожились и решили навестить. Куда вы провалились?» «Работали», — виновато улыбнулся Рамамурти и познакомил итальянцев с русским геологом. Леа немедленно уселась рядом с намерением дать волю своему жадному любопытству. «Что же вы наработали?» — спросил Чезаре, глядя на закутанную статую. «Надо показать. Хоть я и рекламный живописец, все же мы коллеги».